10 дней до часа Х. День. Реальность. Санкт-Петербург. Странный он какой-то. Всеволод в который уже раз прокручивал пленку с записью голоса прибалтийского гостя и никак не мог взять в толк, кто же перед ним. Представительный, уверенный в себе мужчина прибыл в страну абсолютно легально. Ведомственные службы на запрос начальника отдела рапортовали на удивление быстро, и придраться было не к чему. Другое дело, как вел себя этот гость. В номер ничего не заказывал, телевизор не смотрел. Он вообще отключил все электроприборы, как только зашел внутрь. Холодильник и фен тоже не избежали печальной участи и были немилосердно обесточены. Будто и не живой вовсе, ведет себя как монах. Но даже не в этом дело. Нет в нем человеческой жилки, что ли. А по мне, мужик как мужик, своим делом занят. Лейтенант отхлебнул из облупленной эмалированной кружки остывший уже чай и устало потер глаза. На столе, в отделе, скопилась просто гигантская стопка документов. Чего тут только не было. Копии гостиничных чеков, письменные показания таксистов, официантов, горничных и метродотелей, флешки с записями камер видеонаблюдения магазинов, отельного комплекса и даже подземной парковки. И, конечно, точные и подробные отчеты миграционной службы, коих имелось аж целых 4 папки. Особый интерес вызвал допрос местного попрошайки, что, перебиваясь копейкой у церкви, шел как-то вечером по исторической части города и наблюдал, как субъект, парня-бродяга опознал по фотографии, не спеша вышагивал по улице и вдруг, поддавшись панике, бросился бежать. В ужас его вверг мобильный телефон, игрушка из дешевого пластика в руках маленького ребенка. Отбыл гость, появившийся в дверях сержант, потряс копиями билетов. Как отбывал, поинтересовался Курехин, отхлебывая безвкусную желтоватую субстанцию из стакана, в лучшие годы видавшего более благородные напитки. «Тихо и мирно!» — полицейский пожал плечами и просунул в дверь лист с отчетом. «Положи», — отмахнулся майор. «Если ничего интересного не было, то и бог с ним». «Ну почему же не было?» — вдруг удивился сержант. «Костюм он поменял в туалете». «Как?» Лейтенант и Курехин синхронно повернулись, и Всеволод поманил полицейского пальцем. «Входи, мил друг, присаживайся, рассказывай все как можно подробнее». «Что рассказывать-то?» — вдруг смутился прибывший. «Все». Всеволод махнул рукой на манер знаменитого комдива. «Ну, вышел, сел в заранее заказанное такси». Присев на край шаткого стула, начал свой рассказ полицейский. «Только сам не заказывал. Машину с ресепшена вызвали». «Дальше?» «Дальше поехали через город, до Пулково. Там он расплатился с таксистом, вышел и направился в зал ожидания. До регистрации на рейс было еще 10 минут, так что свободное время у нашего подозреваемого имелось». «Ты бы с подозреваемым не торопился?» — насторожился Петрыкин, но строгий взгляд Всеволода пресек все его трепыхания. «Ты дальше рассказывай». Зло поглядывая на коллегу, елейным голосом произнес Курехин. «Не отвлекайся на лейтенанта. Молодой он, инициативный». «Ну, это ваши разборки», — примирительно поднял руки вверх сержант. «А дальше дело было так. Явился этот Вайно в аэропорт, и вместо того, чтобы поглазеть на табло, скоро ли регистрация и не отменили ли рейс, прямиком двинулся в туалет на 2-м этаже». «Тоже мне странное поведение», — хмыкнул Петрыкин. «Вот и я на это внимания не обратил», — пожал плечами полицейский. «Пошел за ним скорее из чувства долга, чем из праздного любопытства. Кабинки там маленькие, все вокруг народом заполнено, приезжих из Средней Азии такая тьма, как в другую страну попал. Зашел он туда в костюме, вышел тоже в тройке, но до этого костюм был черного цвета, а после туалета стал серым в мелкую полоску и так интересно поблескивал, будто металлическими нитями прошит». «А таможенный контроль?» «Без единой заминки. Рамки на новую одежду даже не среагировали. Пискнули вроде на часы, но наши погранцы пропустили его спокойно». «И зачем же ему костюм переодевать, да еще в таком неудобном месте?» — нахмурился лейтенант. «Не проще ли было все сделать в гостинице?» «Вот чего не знаю, того не знаю». Сержант поднялся и, вопросительно взглянув на майора, поинтересовался. «Разрешите идти, товарищ майор?» «Идите, сержант», — кивнул Всеволод и вновь склонился над документами. «Это вся стенограмма?» «Почти. Сейчас работают над второй заключительной частью». «А из Москвы что-то было?» «По вашему запросу, товарищ майор», — Петрыкин зарылся в наладонник, в задумчивости водя стилусом по экрану импортного гаджета. «Ничего. Правда, есть подозрения по поводу частот сотовой связи. Технология сотовой связи — это одно, а вот 3G — уже другое». «И в чем разница?» — нахмурился майор. «Третье поколение, не более того». «Ну не скажите». «Пухлая штука», — лейтенант вновь затыкал в экран пластиковой палочкой. «Скорость больше, действует более широко и точечно, забирая много частот. Если выставить вышки по всей России, то многие на этом выиграют». «А почему тогда в Европе не ставят, раз так все хорошо?» «Наверное, не все», — лейтенант развел руками, как бы давая понять, что в играх сильных мира сего, начиная от продажи зерна и заканчивая распространением высоких технологий, он не очень-то и силен. «Ладно», — Курехин вздохнул и вновь потянулся к стакану с остывшим чаем. «Будем копать дальше. Нужно все. Чеки из ресторанов, список платных каналов, которые заказывал гость. Количество чаевых, если он их оставлял, и в какой валюте. Не бывает же такого, чтобы человек с грешком не наследил, а этот войно явно из таковых». «Так ведь ночь уже скоро», — насупился лейтенант. Петрыкин был прав. Часы на стене показывали 22:00. «Тогда ввали». Всеволод взглянул на стену и, убедившись в правдивости слов подчиненного, вновь углубился в изучение документов. «А вы, товарищ майор», — засуетился лейтенант. Вещи были собраны в мгновение ока, и уже, шагнув за дверь, услышал усталый голос начальства. «А я еще посижу, приятель. Я еще посижу». 10 дней до часа X. День. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. «Не тобой положено, не бери!» Всеволод злобно глянул на притихшего Давыдова, а затем обратился к Хеллу, сидевшему на скамье рядом. «Мысли по поводу наручников есть?» Вся троица была упакована по полной программе. Наручники имелись на руках и побольше на ногах. Между звеньями была пропущена цепочка, позволявшая арестованному ходить, но и это было не все. Оружие и боеприпасы, а также карта с указанием места переброски, исчезла, а вместо нее появились браслеты вроде часов с одним единственным мигающим диодом. «Не вздумайте снять», — напомнил полицейский, заталкивая приключенцев в транспортный флайер, аккуратно приземлившийся на вершине. «Это ваш единственный опознавательный знак. Попадете в зону действия охранных турелей, и все. Полная аннигиляция». «А что это такое?» — удивился Семен, но вместо ответа получил мощный тычок карабином между лопаток, и Аки-олень влетел в транспортный отсек. «Нашел!» — Семен бежал по каменному плато, размахивая левой рукой. Правой аналитик бережно прижимал к груди что-то серое и издалека похожее на коробку из-под обуви скороход. «Че он там пылит?» Всеволод приоткрыл один глаз и с интересом посмотрел на сияющего от счастья Давыдова, фривольным галопом приближавшегося к лагерю. «Нашел что-то!» — меланхоличный и рассудительный Хелл лежал рядом и смотрел в небо на проплывающие обрывки облаков. «Добытчик! Камень!» — решил майор. «Тут ни черта, кроме камней!» «Ни лестницы, ни лаза, ни ларька с хот-догами. Ох, я бы сосиску в тесте навернул. А то на местных разносолах еда скорее в тягость и обязаловку. Знаешь, какие около моего дома в ларьке сосиски продавались? Пальчики оближешь. Купишь так после работы парочку, возьмешь холодного пива и в парк. Но это, конечно, когда летом. А зимой...» «Нашел!» — Семен добрался до дремлющих товарищей и гордо поставил перед ними коробку. «Железная!» — сияя белозубой улыбкой, заявил он. «И надпись есть вот в уголке, мелко так выбита!» Майор лениво перевернулся на бок и, подтянув к себе Семен трофей, вгляделся в крохотные буквы. «Собственность правительства», — пояснял сухой официальный шрифт. Дальше шла дата проверки и странное клеймо в виде двух находящих друг на друга треугольников. «Где ты это нашел?» На самом краю северной части, все еще светясь от счастья, поспешил пояснить Давыдов. «Вы же оба ходили на разведку? Сначала ты, потом Хел. Ну вот и я решил. Чего с ним сидеть? Прогуляюсь. Косточки хоть разомну. Иду, значит, себе тихо, мирно, никого не трогаю. И вдруг вижу...» Всеволод перевернул коробку и с неудовольствием отметил 4 оторванных крепежа. «Ты ее выломал?» «Ну да», — все еще не понимая, к чему ведет Курехин, бодро подтвердил аналитик. «А что было потом?» «Да ты погоди, дай расскажу». «Сема!» «Ну ладно, оторвал я ее, а там сбоку лампочка замигала». «Какая еще лампочка? Уж не та ли?» Палец Хелла уперся куда-то в облака, но Сема только отмахнулся. «Да не, эта лампочка большая, а та...» Избившись на полуслове, он уставился в указанном направлении. Откуда точно появился летательный аппарат, злобно посверкивающий красным и синим на манер полицейских патрульных машин, никто сказать не брался. Но то, что это был именно летательный аппарат, ни у кого сомнений не вызывало. В первую секунду это были всего лишь всполохи света. Да, яркие и четкие, но не более чем мираж. Но с каждой секундой становились видны новые детали. Сначала стали ясно различимы ходовые огни. Затем странный пришелец принял очертания микроавтобуса, а потом стали видны зарешетченные окна. Синяя полоса на белом, сверкающем на солнце боку, и два мордоворота в фуражках, недобро поглядывающие из-за лобового стекла. «Дикие, оставайтесь на месте!» — загремел громкоговоритель, и, сделав вираж над лагерем, летательный аппарат пошел на посадку. «Вы нарушили 14-й федеральный закон о порче государственного имущества и 33-е уложение о запрете на площадке анонса. Вы будете арестованы и переведены в ближайший населенный пункт, снабженный полицейским участком для дополнительного разбирательства. Оставайтесь на месте, или мы откроем огонь!» «Вот те на!» Всеволод хмыкнул и, приподнявшись на локтях, с интересом посмотрел на парящую в небе чудо-машину. «Мы тут кукуем уже вторые сутки, а ларчик просто открывался. Надо было только коробку государственную попортить. Вот вам транспорт со всеми удобствами». «Хотелось бы верить». Хмурый, неразговорчивый Хелл с опаской поглядывал на приближавшихся стражей порядка. «Как бы нам Семина выходка боком не вышла». «Всем оставаться на своих местах!» — прогремел рыжий верзила в строгой серой форме с нашивками. В руках стражи порядка имелся продолговатый черный предмет со странным утолщением на конце, в котором Всеволод безошибочно опознал очертания до боли родного демократизатора. Взглянув на крепкие подтянутые фигуры бойцов, Курехин мигом уверился, что орудие свое они пустят в ход при малейшем поводе. Арест продолжался сравнительно недолго. Зачитав традиционные права, каждому из диких защелкнули наручники на запястьях и лодыжках и, посоветовав не дергаться, втолкнули внутрь летящего аппарата. Ножи, расчески, да вообще все содержимое карманов, разумеется, было изъято и положено в специальный пластиковый контейнер, исчезнувший затем на борту невероятной машины. Оружие полицейских заинтересовало. Верзила с интересом повертел в руках АК, взвесив его на ладони. Та же история произошла с боеприпасами. Гранаты, маленькие болотного цвета кругляши с блестящими кольцами, понравились парням больше всего, и под одобрительное сопение они рассовали их по карманам. «Куда нас?» — пискнул напоследок Семен, но рыжий только повел плечами. «В участок! И не рыпайся, дикий!» Не в меру широкий напарник рыжего выставил вперед квадратную челюсть и выпучил глаза с белесой радужкой. «Там из вас быстро душу вынут! День-другой вновь вполне нормальные члены общества, а то, видишь, как вздумали убегать из-за стены! Одевают вас, обувают, кров и пищу дают, а они все туда же!» «Ну так дикие же!» — снисходительно кивнул рыжий. «Чего с них взять? Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит!» «Кстати, о волках. Тут недавно китайский зоопарк приезжал, так ты не поверишь». Толстая бронированная дверь заглушила восторги второго полицейского по поводу азиатского зверинца, и внутри наступила полная тишина. Впрочем, продолжаться долго ей было не суждено. Уже через пару секунд пол под ногами арестованных затрясся мелкой дрожью, и Курехин почувствовал неприятное шевеление в желудке. «Взлетели!» — покачал головой все такой же меланхоличный проводник. «Я же говорил, что будет хуже. Навигатор бы у них забрать. Уже хлеб». Довольное хихиканье из угла привлекло всеобщее внимание, и Хелл с майором дружно обернулись на звук. Смех у Давыдова получился какой-то скомканный, извинительный и смущенный одновременно. — Чё ржёшь? — грубо поинтересовался Всеволод. — Навигатор! — заговорческим тоном произнес аналитик. — Я, как бы это получше сказать, его спрятал. — И где? — оживился Хелл. — Да под камнем и спрятал, когда нас арестовывали. — час от часу не легче. Всеволод тяжело вздохнул и устало опустился на узкую длинную скамью, идущую по всей стене летающего автозака. Сначала он покорежил секретный ящик тутошних тутанхамонов. Затем нас арестовали. А под конец этот деятель еще и карту электронную на плато оставил. Я, бывает, думаю, что больше ты меня не удивишь своими нелогичными поступками. А нет, обязательно новенькое подкинешь. А по мне так лучше, что Сёма навигатор под камушком схоронил, вдруг ни с того ни с сего заступился за аналитика Хелл. Кто знает, что этим лбам могло прийти в голову, если бы они гаджет увидели. Наблюдал, как рыжий калаш в руках вертел. Морда у него была такая, будто бы он эту игрушку видит в первый раз в своей жизни. Гранаты они, похоже, и вовсе приняли за сувениры. Тот-то будет потеха, когда они решат избавиться от колец. Потеха потехой, но лучше бы нас рядом не было. Майор устроился на жесткой неудобной скамье и, уставившись в пол, попытался отрешиться от всего происходящего. Надо было что-то делать. Но после нескольких суток вынужденного безделья в голову ничего не шло, за исключением подписания чистосердечного признания. Все летело к чертям, и Всеволод, кажется, начал понимать, чей страх, тайный, сокровенный, скрытый далеко в подсознании, распространился на всю эту виртуальную вселенную. Быть в опале, в бесчестии, стать не охотником, но дичью — вот что было страшно для Курехина. Он смеялся, говорил, что такого не может быть, и если уж сложится так, что на него пойдет подозрение, аргументы в его пользу перевесят все возможные обвинения».